террасу. В голубоватом сумраке висел бледный полумесяц, а в одном из квадратов небесной карты комета Хейла-Боппа, известная всему миру громадина изо льда и пыли, неслась обратно к небесному экватору. Ранней весной он часто наблюдал за ней, сидя на утыканной антеннами крыши своего дома, и ему с трудом верилось, что этот гигантский эллипс исчезнет бесследно, не став причиной какого-нибудь несчастья или даже несчастий, бесчисленных роковых случайностей, что проливаются звездным дождем из хвоста кометы. Но, по крайней мере, сейчас небо не готовило никаких сюрпризов. Его механизм работал как часы, не предвещая ничего из ряда вон выходящего или опасного. Он зажег фонарь и повесил его на проволочную ручку, на железную скобу рядом с кухонной дверью. Пусть особенной темноты в ближайший час не предвиделось, ему нравился резкий запах парафина и шипение фитиля, от которого на душе становилось теплей. Он настроился на работу. Пить ему было нельзя, а курить он так и не научился. Его отдушной была работа, и, усевшись на один из старых стульев с брезентовыми сиденьями, он вытащил из портфеля рукопись, словари, маркеры и принялся читать, поднося листы близко к очкам. Поначалу сосредоточиться было трудно, мыслями он все еще был наверху, в комнате матери. Но постепенно работа увлекла его в упорядоченный, с разрядкой в два интервала мир текста, и в ритме своего дыхания он принялся шептать слова на языке, который сделал для себя наполовину родным. Глава вторая. На узкой кухоньке в квартире на пятом этаже дома по улице Де Ламбр Ласло Лазар готовил к званому ужину эскалопы из телятины в обертках. Этот рецепт требовал особой аккуратности и точности, поэтому, когда одна из приглашенных, Лоранс Уайли, сообщила, что ее муж, художник Франклин Уайли, принес с собой пистолет и размахивает им посреди гостиной, это больше раздосадовало его, чем встревожило. Эскалопы, нежно-розовые, почти прозрачные, лежали на разделочной доске. Он только что собирался отбить их деревянным молотком. Пистолет? Какого черта? Где он его взял? У какого-то копа, с которым пьет в Ле Робине? Бога ради, Ласло, скажи ему, чтобы он убрал его, пока чего-нибудь не случилось. Тебя он послушает. Она стояла на пороге широко открытыми глазами, прямая, как танцовщица, волосы убраны с лица серебряной заколкой, в руках сигарета, одна из тех, что продаются в белых или почти белых пачках, и которые Ласло считал совершенно бессмысленными. «Франклин никого не слушает», — ответил он. «А вдруг пистолет выстрелит?» «Не выстрелит». Он принялся отбивать первый эскалоп. «Он не настоящий». «Или просто старье, из которого вынимают начинку и продают коллекционерам или психам вроде него. Рядом с биржей есть магазинчик, где на витрине полно такого добра». «Он выглядит как настоящий», — сказала она. «Он черный». «Черный?» — он улыбнулся, Лоранс. «Он просто выпендривается. Хочет произвести впечатление на Курта. Помочь хочешь? Мне нужно порезать грибы. И 4 луковицы». Пожав плечами и надув губки, она вошла в кухню, сняла кольца, положила их на кухонный стол и, взяв большой нож фирмы «Саботье» с черной рукояткой, двумя точными ударами обрезала макушку и хвостик у первой луковицы. Он стал просто невозможен. Она завела старую пластинку. Целыми днями сидит в студии, ничего не делает, глотает таблетки, а какие не показывает, лжет. Я даже не знаю, любит ли он меня еще. Конечно, любит. Да ему без тебя и дня не прожить. И почему ты говоришь, что он стал просто невозможен? Он и раньше таким был. Она покачала головой, со щеки слетела слеза и разбилась о колечки лука. Я не могу избавиться от мысли, что должно произойти что-то ужасное, правда ужасное. Ласло оторвался от работы и обнял ее. У него в руке молоток, у нее нож. «Я так устала», — сказала она, уткнувшись ему в шею. «Я всегда думала, что, когда мы станем старше, все будет проще, яснее, но все еще больше запутывается». «Матерь Божья!» — заорал Франклин вваливаясь на кухню. Его фигура заняла все свободное пространство. «Венгерский педераст лапает мою жену! Отпусти ее, ублюдок!»